Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Вознесся и всевославен Христе Божий наш, радость сотворила учеником Твоим, обетованием Святаго Духа. Такими словами в тропаре праздника Вознесения Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа Святая Мать и наша Церковь прославляет Христа воскресшего и Христа вознесшегося на небеса. И святитель Иоанн Златоуст восклицает: «Дивлюсь великому делу и дивлюсь великому чуду, как моя бренная и тленная плоть пребывает на небе, сидит на престоле одесную Бога, которой поклоняются архангелы и ангелы. И как воспою и возблагодарю Христа, мне ради грешного человеком бысть, воскресшего и вознесшегося на небеса и спасадившего плоть мою на небесах». И действительно, для каждого из нас это непостижимо. Как теперь во Христе по исповеданию отцов 4-го Халкидонского собора во Христе неслитно и неизменно, неразлучно и нераздельно пребывают две природы, божественная и человеческая, и в одном богочеловеческом лице Христа Спасителя. Ни на время, ни на краткую свою 33-летнюю жизнь Христос воспринял это наше естество, быв истинным человеком, с нашими чувствами, с нашей болью, с нашими переживаниями, с нашей жаждой, с нашей усталостью, с нашей любовью, с нашим трепетным отношением друг к другу и с нашими слезами, которые Он проливал над Лазарем четверодневным и над Иерусалимом, не знавшим Бога. И вдруг это теперь соединение во Христе двух природ, божественной и человеческой, произошло не на время, но навсегда. И Христос ученикам является во плоти, но какой? Божественный, небесный, преображенный, но именно Его человеческой природы, которую узнали все. Узнал и апостол Иоанн Богослов, когда они ловили в море рыбу. Он шепчет Петру на ухо, это говорит Господь, стоящий на берегу. Так что тот от радости бросился в море, чтобы быстрее приплыть ко Христу. Но он узнал Его, узнал в предрассветной мгле, когда какой-то человек стоял на берегу, но дух любви Иоанна Богослова в некотором человеке, стоящем на берегу, дал ему Господь познать Бога, воскресшего из мертвых. И узнал апостол Фома, что это не призрак, не миф, не некое воздушное облако, похожее, некий призрак Христа, о котором сам Господь сказал, когда почувствовал и увидел, что ученики так и думают о Нем, Он сказал: «Призрак плоти и крови не имость, как видите у меня. Дайте что-нибудь есть». И говорит Писание: «Ел пред ученики своими». И нам теперь непостижимо, как наше человеческое естество теперь сидит одесную славы Божией. И когда мы слышим такие слова, сидя одесную, то есть с правой стороны Бога, у которого нет ни левой, ни правой стороны, который наполняет все собою, весь космос и больше этого космоса, потому что Он, этот мир, видимый, хотя и беспредельный, безграничный, непостижимый для нашего ума, но имеет предел. Но Бог, создавший этот мир и космос, предела не имеет. И человечество Христа сейчас находится в этом непостижимом для нас божественном небе. И сидит одесную славы Божией, то есть разделяя равночестную славу с Богом Отцом во всей Святой Троице. И наше человеческое естество теперь Богом обожено. Теперь мы имеем доступ к благодати Божией через то, что Христос был истинным человеком здесь на земле. Через это возможно поклонение Ему в духе и истине, когда мы видим изображенное Его человеческое естество, и мы поклоняемся иконам Христа Спасителя. И через то, что Он был человеком здесь на земле, мы имеем возможность причащаться истинного тела и истинной крови Христа Спасителя, который даровал нам и дарует всей Церкви это таинство, чтобы мы реальным, существенным, чудным, но все-таки непостижимым образом приобщались естеству Божественному через причастие и приобщались к благодати Святаго Духа. В Акафисте Христу Спасителю мы читаем такие слова. «Сего бы ради Бог на землю сниди, да нас на небеса возведет». Вот каково достоинство, вот каково предназначение, вот какова цель пришествия, воплощения, рождения, жизни, смерти, воскресения и вознесение Христа Спасителя, чтобы и мы вошли в полноту радости божественной жизни. И если в Адаме мы потеряли рай, то во Христе мы обретаем небо. Если в Адаме мы стали смертными, то через Христа мы приобрели бессмертие. Если в Адаме мы потеряли общение с Богом, то через Христа Спасителя вновь возвращаемся через молитву, через подвиг христианской православной веры, вновь возвращаемся в радость общения с Богом. И каково же предназначение наше человеческого естества, если ему когда-то сподобится это естество жизни на небе, то какова же заранее должна быть святой, праведной, чистой наша жизнь? Если на теле Христа Спасителя остались отпечатки злобы человеческой, и эти раны Христа Спасителя, свидетельство Его божественной всепрощающей любви, которая молилась: «Господи, остави им грех все, ибо не ведают, что творят», и воскрес он с этими ранами, в которые апостол Фома вложил свои руки. Значит, и в нашей жизни все то, что доброго или злого, отпечатлеется на нашем уме, душе, сердце, нашем естестве, нашем теле, все это пойдет в вечность. И заранее надо думать, молиться, подвязаться о том, чтобы и жизнь, и мысли, и слова, и дела, и поступки, и тело было чистым для Бога. Чтобы ни глаза, ни уши, ни язык, не все наше естество не осквернялось помыслами греховными и небожественными. И апостол Павел нам так и говорит: а крик, и гнев, и ярость, и злоречие со всякой злобой да будет удалены от вас. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, но только благое для назидания в вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим. Ибо все отпечатлевается на нашей бессмертной душе и на нашем теле. И поэтому мы читаем такие слова и слышим эти слова во время божественной литургии сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Вся жизнь в чистоте должна быть посвящена Христу Спасителю, Богу в Троице славимому. И мы, ежедневно совершая божественную литургию или бывая на ней воскресный день, слышим такие слова: «Горе имеем сердца». То есть да возносим и ум, и сердце, и мысли, и попечение к небесному, к возвышенному, горе имеем сердца. Ибо нам апостол Павел сказал: мы иного неба и иной земли чаем, в ней же правда живет. Наше же жительство, говорит он, на небесах. И за этими словами «горе имеем сердца» мы возносим мысль свою и говорим такие слова вслед за священником, который призывает нас к самому главному в жизни. Благодарим Господа. Благодарим за все, за эту жизнь, за то, что Он нас сделал верующими людьми, открыв нам Царство Небесное, за то, что нам открыл полноту Евангелия, за то, что Он нам дает возможность быть людьми иного мира, иного царства, даровал нам эту возможность бессмертие. Благодарим Господа. И нам святой Иоанн Златоуст говорит: благодари Бога за скорби и благодари Бога за беды, и они прекратятся. Благодари Бога за радости, и они сохранятся. И мы всегда в своей жизни должны искать этот повод к тому, чтобы всегда благодарить Бога. Ибо нам святые отцы сказали, что благодарность к Богу – это протянутая рука к Нему за новыми благодеяниями. Ибо благодарное сердце, оно уподобляет человека самому Богу, потому что только свободной личности даровано от всей души иметь благодарное сердце. И нам святой пророк Давид показал, чем должна закончиться вся жизнь человека, его духовные стремления, его подвиг жизни, во что он должен вылиться. То есть конечная какая цель нашей жизни, очищение души и сердца, чтобы вся жизнь стала благодарением Богу. Ибо последний псалом, богодухновенной псалтири, заканчивается такими словами: «Всякое дыхание дохвалит Господа». Вот к чему мы в своей жизни должны стремиться. И этот праздник Вознесения Господня и призывает нас к этому, чтобы мы всегда, везде и всюду горе имели сердца. Аминь.